Глава 7. Свидетелем оказался некий Зандер Спейтс, тощий 23-летний клабер в серых тренировочных брюках и темной синей толстовке с капюшоном. Беллард отвела его в детективное бюро и проводила в крошечную комнату для допросов. Спейтс уселся, не вынимая рук из кармана в толстовке. «Зандер, это ваше настоящее имя?» — начала Беллард. «Уменьшительное от Александр», — ответил Спейтс. «Мне так больше нравится». «Ладно, где вы работаете, Зандер?» «То тут, то там. В данный момент продаю обувь». «Где?» «На Мелроуз, в бутике Slick Kicks». Беллард не делала пометок. На входе в комнату она повернула регулятор термостата, тем самым включив оборудование для аудио и видеозаписи. «Значит, сегодня ночью, когда началась стрельба, вы были в Дансерс?» — спросила она. «Верно», — кивнул Спейтс, — «был». «Сами по себе?» «Нет, с приятелем. Его зовут Метро». «Как его настоящее имя?» «Честно говоря, не знаю. Метро и все». «Где вы с ним познакомились?» «Он работает в Кикс. Там и познакомились». «Когда вы пришли в клуб?» «Вчера, чуть раньше полуночи». «Стрелявшего видели?» «Нет, все случилось у меня за спиной, через две кабинки от того места, где я сидел. Но когда началась стрельба, я делал селфи и снял первый выстрел, прикиньте, с ума сойти!» «Покажите». Спейтс вынул айфон из кармана толстовки и открыл галерею. «Там три штуки в разделе «Живые фото», — сказал он. «Пролистайте». Положив телефон на стол, Спейтс подтолкнул его к Беллард. Она взглянула на фото на экране. На переднем плане в центре был сам Спейтс, а за его правым плечом темные очертания других кабинок с людьми. Рассмотреть лица было невозможно. Оставалось надеяться, что специалисты видеотерминала лаборатории сумеют улучшить картинку. «Вы листаете», — напомнил Спейтс, — «там есть снимок с выстрелом». Второе фото походило на первое, но третье оказалось гораздо интереснее. Камера запечатлела вспышку в кабинке за плечом у Спейтса. На фото и впрямь было самое начало стрельбы, вспышка выстрела. У камеры имелась функция «живые фото», следовательно, в телефоне была запись целой секунды, предшествующей кадру. Беллард просмотрел ее несколько раз. Убийца поднимал руку, а затем нажимал на спусковой крючок. Увеличив фото, Беллард сдвинула его так, чтобы вспышка оказалась в центре экрана. Изображение получилось смазанное, но видно было, что стрелок сидит спиной к камере. Беллард различила нечеткие контуры его затылка и правого плеча. Правая рука была поднята, а пистолет направлен на человека, который через мгновение завалится налево, свесившись в проход между кабинками. Лицо жертвы было размыто. Должно быть, увидев пистолет, мужчина отпрянул. «Говорю вам, картинку смогут улучшить», — сказал Спейтс. «Мне, наверное, полагается вознаграждение?» Беллард взглянула на него поверх телефона. Теперь ясно, зачем он явился в участок. «Вознаграждение?» — переспросила она. «Ну да, за помощь в раскрытии дела», — сказал Спейтс. «Мне ничего не известно ни о каком вознаграждении». «Ну должно же оно быть! Ведь я подвергался опасности!» «С этим разберемся позже. Расскажите, что происходило, когда началась стрельба. Что вы сделали?» «Мы с Метро спрятались под стол», — сказал Спейтс. «Убийца пробежал мимо нас, застрелил еще каких-то людей. Мы подождали, пока он не скроется, и свалили оттуда к чертям собачьим». Отправив фото со вспышкой на свой телефон, Беллард спросила. «Мистер Спейтс, вам известно, где живет Метро?» «Не, не знаю», — ответил Спейтс. «Мы первый раз затусили. Оба приехали на своих тачках». «Хорошо. При необходимости найдем его в Slick Kicks». «Да, там и найдете». «И нам на какое-то время понадобится ваш телефон, простите». «На кой хрен? Вы же переправили фото себе. Теперь оно у вас». Он указал на свой мобильник. «Понимаю», — сказала Беллард, «но у вашей камеры есть функция «живые фото». Возможно, в лаборатории эти снимки смогут разобрать на отдельные кадры. По-моему, перед выстрелом пистолет виден четче, должно быть, дело в отдаче. Эта информация может оказаться весьма полезной, и в лаборатории понадобится не только фото, но и камера, с с помощью которой его сделали. В общем, специалистам нужно будет взглянуть на ваш телефон». Спейтс выругался. «И надолго вы его заберете?» «Точно сказать не могу. Надеюсь, что не больше, чем на несколько дней». Беллард прекрасно знала, что это ложь. Скорее всего, телефон так и не вернется к владельцу. Его изымут в качестве вещественного доказательства. Но пусть это объясняет кто-нибудь из отдела по расследованию ограблений и убийств. «И чем я буду пользоваться эти несколько дней?» — осведомился Спейтс. «Может, одолжите у кого-нибудь? Или купите одноразовый?» — предложила Беллард. Спейтс снова выругался. «Побудьте здесь, я подготовлю квитанцию на ваш телефон». «Проклятие! Лучше б денег дали!» Беллард встала. «Я все выясню. Сейчас распечатаю квитанцию и вернусь». Забрав телефон, Беллард вышла из комнаты и направилась к Дженкинсу. Тот все еще стучал по клавиатуре. Беллард поднесла телефон к его лицу и, коснувшись экрана, запустила секундное видео. «Чтоб меня!» — буркнул Дженкинс. «Ага», — кивнула Беллард. «Снимок из разряда 1 на 1 000 000». «Кого-нибудь видно?» «Стрелка нет. Он сидит спиной к камере. Но в лаборатории могут идентифицировать пистолет». «Круто! Оля вас сообщила?» «Сейчас сообщу». Вернувшись к столу, Беллард поняла, что рация осталась в машине, а нужного контакта у нее нет. Когда звонил Оливас, номер высветился как неопределенный. Да, можно отправить электронное письмо, но когда еще он его прочтет? Пролистав контакты, Беллард нашла номер Кена Честейна. Она не стала удалять его даже после предательства, за которым последовал ее перевод из Ороу. Беллард отправила Честейну смс-ку. «Скажи Оливасу. В 6-м объявился свидетель из соседней кабинки. У него в телефоне снимок выстрела. Не исключено, что в лаборатории сумеют улучшить резкость». Отправив сообщение, она распечатала квитанцию для Спейтса. Выхватила ее из принтера и отправилась в комнату отдыха, чтобы сварить кофе. Ночью Беллард позволяла себе выпить одну чашку, и теперь было самое время это сделать. Кофе поможет ей закрыть смену, а потом провести час на доске в заливе. После этого Беллард ляжет спать, будет восстанавливать силы. По пути она окликнула Дженкинса, но тот сказал, что обойдется без кофеина. Когда она ставила капсулу в кофемашину, тренькнул телефон. Пришло сообщение от Честейна. «Кто это?» Выходит, Честейн стер ее номер. В ответ Беллард отправила свой старый позывной Ороу, «Дамка-65» и фотографию вспышки. Если у Честейна iPhone новой модели, он сможет прокрутить секундное видео и поймет всю его ценность. Когда она вернулась к рабочему месту, снова зазвонил телефон. Номер не определен. Беллард подумала, что ей звонит Честейн, но услышала голос Оливаса. «Детектив, свидетель еще там?» «Да, в комнате для допросов. Наверное, думает, где меня носит вот уже 20 минут». «Пусть посидит. Честейн уже в пути, будет через 5 минут. Другие фотографии есть?» «Вроде той, что я отправила Честейну?» «Нет». «Телефон у вас?» «У меня на столе. Собиралась отнести парню квитанцию на подпись». «Хорошо, Честейн его заберет». «Ясно». «Рапорты готовы, детектив?» «Почти. С вещами жертвы я разобралась. Осталось записать пару разговоров». «Закончить и сдать, детектив». И Оливас снова отключился, прежде чем Беллард успела ответить. Подняв глаза, она увидела, что рядом фланирует Дженкинс. «Ну, что творится?» «Сюда едет Честейн забрать телефон и поговорить со свидетелем. Мы по-прежнему не в деле». «Вот и славно, я почти закончил с Лантаной». Развернувшись, он направился в свой угол зала. «Неужели тебе не хочется довести какое-нибудь дело до конца?» — спросила Беллард. «Уже нет», — не оглядываясь, ответил Дженкинс. Беллард услышала стук. Обнаружив, что его заперли, Зандер Спейтс начал колотить в дверь. Забрав квитанцию, Беллард подошла к комнате. «Что за хрень?» — ругнулся Спейтс. «Я что, арестован? Зачем вы меня заперли?» «Вы не арестованы, мистер Спейтс. Таковы правила департамента. Нельзя допускать, чтобы по участку расхаживали гражданские лица». «Ну и что происходит? Где мой телефон?» Ваш телефон у меня. Сейчас с вами побеседует еще один детектив. Он ведет это дело и считает, что вы можете оказаться чрезвычайно важным свидетелем. Кстати, спросите его о вознаграждении. Уверена, он сможет вам помочь. Что, правда? Да, чистая правда. Поэтому вернитесь в комнату и успокойтесь. Вот вам квитанция. Одну копию подпишите, вторую оставьте себе. Через несколько минут к вам придет детектив Честейн. Беллард указала на стул, стоявший у стола. Спейтс отошел от двери и плюхнулся на него. Беллард протянула ему ручку, и он подписал квитанцию. Забрав экземпляр с подписью, Беллард вышла, закрыла дверь и снова заперла ее на ключ. 5 минутами позже из глубин здания появился Честейн и сразу подошел к столу Беллард. «Где свидетель?» «В комнате номер 2. Его зовут Зандер Спейтс. Вот его телефон». Беллард уже убрала айфон в прозрачный пластиковый пакет. Протянула его Честейну. «Хорошо», — он забрал телефон. «Я им займусь». «Удачи». Честейн хотел было уйти в комнату для допросов, но Беллард его остановила. «Да, и еще я оформила вещи официантки, если они тебе вдруг понадобятся. Я говорила с ее родителями. Отец сказал, ее парень барыжит наркотиками. Он и заставил ее торговать в клубе». «Интересно», — кивнул Честейн, — «но вряд ли имеет отношение к делу». «Вряд ли», — согласилась Беллард. «В общем, все на складе вещдоков. Если не заберешь сам, в следующий раз пришлют с курьером». Честейн развернулся на 180 градусов, шагнул в сторону комнаты для допросов и снова повернулся к Беллард. «Как там Лола?» «Нормально». «Хорошо». Честейн замолчал, но не двинулся с места. Наконец Беллард подняла взгляд и спросила. «Что-то еще?» «Ну, как бы да», — произнес Честейн. «Знаешь, Рене, мне жаль, что в тот раз все так вышло». Какое-то время Беллард смотрела на него. Потом произнесла. «Надо же, прошло всего лишь 2 года, а ты уже извиняешься». «Ну да», — он пожал плечами, — «типа того». «Что, совсем забыл свои тогдашние слова?» «Ты о чем?» «О том, как ты велел мне отозвать жалобу. О том, как говорил, что у Оливаса трудный развод, и жена отсудит у него половину денег, что он оступился и прочую хрень, как будто это оправдывало его поступок». «Не понимаю, какое отношение...» «Кенни, ты даже стер мой номер». «Умыл руки, от всего открестился. Ничего тебе не жаль. Тогда ты засек возможность и не преминул ею воспользоваться. Для этого пришлось толкнуть меня под автобус, и ты без колебаний это сделал». «Ты не права». «Нет, права. В лучшем случае тебя гложет чувство вины». Беллард встала, чтобы быть с Честейном на равных. «Интересно, с какого только перепугу я решила, что ты прикроешь напарницу? Я с дуру тебе доверилась, и вот, пожалуйста, смотри, что со мной стало. Но знаешь что? Лучше работать с Дженкинсом на ночном сеансе, чем с тобой в Ороу. Хотя бы ясно, чего ожидать». Какое-то время Честейн смотрел на нее, и щеки его розовели. Беллард вспомнила. Это верный знак, что его проняло. Выходит, ей удалось до него достучаться. Честейн неловко улыбнулся, провел ладонью по губам. Да, ее слова ударили в больное место. «Ну что ж», — наконец проговорил Честейн, — «спасибо за свидетеля». И снова повернулся к комнате для допросов. «Всегда пожалуйста», — крикнула Беллард ему в спину. Она схватила пустую кофейную кружку и направилась к выходу из зала. Меньше всего ей хотелось находиться в одном помещении с Честейном.